самом снопе? Ага. Давай, давай, Никита, закричали снизу. Да погоди ты, отмахнулся Коломеец и, переведя ремень на холостой маховичок, подозвал полевого. Когда я объяснил, где был найден волк, полевой сказал: не иначе кулацкие штучки. Случайно такие железяки в снопы не попадают. Это не перепелка. И тихо предупредил меня: ты гляди, манжура, может, еще чего найдешь. Подсунули болт, могут и бомбу в солому заплести. Молодьба пошла дальше. Теперь, прежде чем подвинуть сноп Коломейцу, я прощупывал солому. А он то и дело подгонял меня. Я здорово упарился, рубашка прилипла к спине, соленый пот затекал в глаза. Я протирал их рукавом и думал: поскорей бы шабаш. «Эй, шевелись, Коломеец!» — покрикивали все чаще и чаще курсанты. Они вошли во вкус, быстро отгребали солому, подставляли к жестяному желобу пустые рогожные мешки и сердились, когда теплое зерно шло слабой струйкой. Перед обедом все пошли на Днестр купаться. Дорога на реку пролегала под забором совхоза. Мы миновали то место, где вчера я, прыгая в бурьян, спугнул неизвестного человека. Совхозный сад днем выглядел не таким густым, как ночью. Днестр заблестел сразу же за каменным забором. Он показался мне с первого взгляда очень широким, раз в пять шире нашего смотрища. Тот я переплывал с одного маху, а здесь, пожалуй, пришлось бы попыхтеть. Мы с Коломейцем сели у самой воды. Гористый Бессарабский берег был хорошо виден и отсюда снизу. На глинистых холмах зазеленели виноградники, за ними на бугре далеко от Днестра виднелось село, белые хатки под соломенными крышами, садики. На краю села тускло поблескивал купол церкви. Оттуда, с околицы села, к Днестру спускалось вниз по крутым склонам несколько тропинок. Они вели к двум чернеющим на воде мельницам. Издали эти черные дощатые мельницы, закрепленные на якорях посреди реки и соединенные с берегом узенькими кладочками, были похожи на сорванные наводнением курятники. Бессарабский берег был пустынен, только у левой мельницы, стоя на мостках, стирали белье две женщины. Когда они шлепали вальками, гулкие хлопки доносились к нам сюда вместе с поскрипыванием мельничных жерновов. «Ну что ж, выкупаемся, а, Василь?» — сказал Коломеец и стащил с ноги покрытый пылью сапог. Когда он стянул суконные бриджи и нижнюю рубашку, я увидел, что вся спина и грудь его густо поросли черными волосами. Коломеец нежно провел себя ладонью по волосатой груди и сказал с гордостью: «Это у меня с детства, и притом наследственное. Батька мой тоже волосатый, ужас!» «Эй, Никита!» — крикнул издали Коломейцу широкоплечий рослый курсант Бажура. «Поплыли на тот берег?» «Туда не доплыву», — ответил, вставая и поеживаясь, Коломеец. «Заморился. Немного давай поплаваем, и все». Оба они, широкоплечий Бажура и низенький щуплый Коломеец, вошли в чистую воду Днестра и тихо поплыли. Ко мне подсел полевой. «Ну как, манжура, подружился с Коломейцем? Хорошо работали вдвоем?» — спросил полевой. «Вы же сами видели, как работали. Коломеец парень хороший, компанейский. А в футбол не играет, говорит, детская игра», — сказал я полевому. «Ну, это старая история», — сказал, смеясь, полевой. «Это тебе, новичку, он накрутил чего-то. Он первые дни, как приехал в совпартшколу, таким гоголем ходил. Не подступись». Да и стал хвастаться. Я, думал, самый главный был футболист в Балке, в сборной города голкипера играл. С Одессой встречались, ни одного мяча не пропустил. Все уши-то развесили, а я думаю, вот удача-то. Хоть одного игрока настоящего Бог послал. Но вышли на тренировку, и Коломейца взяли с собой. Стал он в голу, и тут конфуз получился. Ни одного мяча поймать не может. Руками машет, как журавль, крыльями. А мы ему меж ног мячик за мячиком накатываем. Вот смеху-то было после. Но он, понятно, обиделся и перестал играть. В эту минуту Коломеец вышел из реки и направился к нам.